Третья книга царств, глава 6. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделан он в доме окна решетчатые, глухие с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, давира — отделение для святаго святых, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний — шириной в 6 локтей, а третий — шириной в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни, ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Вход в средний ярус был с правой стороны храма. По круглым лестницам всходили в средний ярус, а от среднего — в третий. И построил он храм, и кончил его, и обшил храм кедровыми досками, и пристроил ко всему храму боковые комнаты вышиною в 5 локтей. Они прикреплены были к храму посредством кедровых бревен. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему. И буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм, и кончил его. И обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками. И устроил в задней стороне храма, в 20 локтях от края, стену, и обложил стены и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святаго святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобия огурцов, распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложил его чистым золотом, обложил также и кедровый жертвенник. И обложил Соломон храм внутри чистым золотом и протянул золотые цепи пред давиром и обложил его золотом. Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред давиром, обложил золотом. И сделал в давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим, одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, также и другого херувима. И поставил он херувимов среди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростерты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены. Другие же крылья среди храма сходились крыло с крылом, и обложил он херувимов золотом. И на всех стенах храма кругом сделал резные изображения херувимов и пальмовых дерев, распускающихся цветов внутри и вне, и пол в храме обложил золотом во внутренней и передней части. Для входа в Давир сделал двери из масличного дерева с пятиугольными косяками. На двух половинах дверей из масличного дерева он сделал резных херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом, покрыл золотом и херувимов, и пальмы. И у входа в храм сделал косяки из масличного дерева четырехугольные. И две двери из кипарисового дерева, обе половинки одной двери были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные, и вырезал на них херувимов и пальмы, и распускающиеся цветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трех рядов обтесанного камня и из ряда кедровых брусьев. В четвертый год, в месяц Зив, в месяц второй, положил он основание храму Господа. А на одиннадцатом году, в месяце Буле, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его, строил его 7 лет.